Глава 8. Просто делайте это. Беседа с монахами-новичками, монастырь Вад Пахпонг, июль 1978 года. Просто делайте вдохи и выдохи. Не интересуйтесь больше ничем. Не отвлекайтесь, даже если кто-то встал на голову, задрав вверх ноги. Не обращайте на него никакого внимания. Просто удерживайте внимание на вдохах и выдохах. Сосредоточьте внимание на дыхании. Просто продолжайте делать это. Не отвлекайтесь на что-либо другое. Не надо думать о приобретении вещей. Вообще больше ни о чем не думайте. Просто осознавайте свои вдохи и выдохи. Вы вдыхаете и выдыхаете. Вы думаете «Будд» на вдохе и «Дхо» на выдохе. Просто оставайтесь так с дыханием до тех пор, пока не начнете ясно осознавать вдох и выдох. Вдох и выдох. Сохраняйте такую осознанность до тех пор, пока ум не станет спокойным, свободным от раздражения, возбуждения, пока не останутся лишь вдохи и выдохи. Пусть ваш ум остается в этом состоянии. Вам не нужна цель. Это состояние составляет первую стадию практики. Если ум спокоен и умиротворен, тогда он будет естественным образом осознан. По мере того, как вы медитируете, дыхание становится все более размеренным и мягким. Тело становится гибким, а ум – пластичным. Это естественный процесс. Вам удобно сидеть. Вы не тупеете, не клюете носом, не дремлете. Ум естественно течет, что бы он ни делал. Он спокоен и безмятежен. Когда вы выходите из состояния самадхи, то говорите себе: «Ах, что же это было?» Вы вспоминаете покой, который переживали. И вы никогда не забудете это умиротворение. То, что сопутствует нам, называется сати, силой памятования, и сампаджана, самоосознание. Что бы вы ни говорили или ни делали, куда бы ни ходили, с чашей для подаяния или еще как-то, ели подношение, мыли чашу, осознавайте все. Будьте постоянно осознанны. Следуйте за умом. Когда вы практикуете медитацию ходьбы, придумайте дистанцию, скажем, от одного дерева до другого, примерно в 50 футов длиной. Медитация ходьбы похожа на сидячую медитацию. Скажите себе: «Теперь я стану прикладывать усилия посредством настойчивого памятования и самоосознания, я умиротворю свой ум». Объект сосредоточения зависит от конкретного человека. Найдите то, что подходит вам. Некоторые люди излучают любящую доброту на всех наделенных чувствами существ. А затем, начав движение с правой ноги, ступают в обычном ритме, используя мантру «Будхо» в согласии с ходьбой. Постоянно осознавайте этот объект. Если ум становится возбужденным, остановитесь. Успокойте ум, а затем снова идите вперед. Постоянно осознавайте себя. Осознавайте начало пути, каждую его стадию, начало, середину и конец. Пусть это осознание не прерывается. Таков метод сосредоточения на ходьбе. Медитация ходьбы происходит во время движения туда-сюда. Это не так легко. Некоторые люди видят, как мы ходим, и считают нас сумасшедшими. Они не понимают, что медитация ходьбы создает великую мудрость. Ходите туда-сюда. Если вы устали, тогда встаньте на месте и успокойте свой ум. Сосредоточьтесь на дыхании и сделайте его ритм удобным для себя. Когда дыхание станет приятным, снова переключите внимание на ходьбу. Позы меняются сами собой. Вы стоите, ходите, сидите, лежите. Позы меняются. Мы не можем просто все время сидеть, стоять или лежать. Нам надо постоянно принимать разные позы. Сделать эффективными все 4 позы. Так мы поступаем. Мы просто все время практикуем. А это не так легко. Чтобы вам было легче понять меня, возьмите этот стакан и поставьте его сюда на 2 минуты. Когда 2 минуты истекут, передвиньте его в другое место. Еще на 2 минуты. Затем переставьте его еще куда-нибудь, снова на 2 минуты. Постоянно перемещайте стакан. Делайте это постоянно до тех пор, пока не измучаетесь. Пока в вас не возникнет мудрость, ради чего я двигаю стакан туда-сюда, как безумец. Ум будет думать о явлении согласно привычной схеме. Неважно, что говорят люди. Просто постоянно перемещайте стакан. Каждые 2 минуты смещайте его, не отвлекайтесь. 5 минут мало. Сосредоточьтесь на своих действиях. Вот как живут люди. То же самое верно в отношении наблюдения за своим дыханием. Сядьте, положив правую ногу на левую, выпрямитесь и наблюдайте за вдохом на всем его протяжении, пока он не исчезнет полностью в животе. Когда вдох завершен, позвольте воздуху выходить наружу до тех пор, пока легкие не опустеют. Не усиливайте выдох. Неважно, длинное, короткое или мягкое ваше дыхание. Пусть вам будет просто удобно. Сядьте и наблюдайте за вдохом и выдохом. Настройте дыхание поудобнее. Не позволяйте уму блуждать. Если ваш ум блуждает, тогда остановитесь, определите местонахождение ума и причину его невнимания к дыханию, проследите за умом и верните его. Установите внимание на дыхании, тогда вы без сомнения однажды обретете награду. Просто продолжайте практику. Делайте все так, словно вы ничего не получите. Как будто ничего не произойдет, и вам словно бы и неизвестно, кто делает это. Но продолжайте практику в любом случае. Это как рис в амбаре. Вы берете этот рис и сеете его в полях, как будто выбрасываете его. Вы рассеиваете рис по полям, не интересуясь им. И все же он дает ростки. Рисовые стебли поднимаются из воды, затем вы пересаживаете их и получаете зеленые злаки сладкого риса. Вот суть дела. В нашем случае все то же самое. Просто сядьте здесь. Иногда вы можете подумать, почему я так внимательно слежу за дыханием. Если бы я даже не следил за ним, я все равно продолжал бы дышать. Что ж, вы всегда будете находить предмет для размышлений. Некое воззрение. Так выражается ум. Забудьте об этом. Постоянно прикладывайте усилия. Успокойте свой ум. Когда ум успокоится, дыхание станет более редким. Тело расслабится, ум станет тонким. Они будут находиться в состоянии равновесия до тех пор, пока вам не покажется, что дыхания вовсе нет. Но с вами ничего не происходит. Когда вы достигаете этой точки, не паникуйте. Не надо вскакивать и убегать от того, что вы полагаете, будто перестали дышать. Это просто означает, что ваш ум находится в покое. Вам ничего не надо делать. Просто сидите и смотрите на то, что присутствует. Иногда вы можете подумать: «Ой, а дышу ли я?» Это та же самая ошибка. Так мыслит ум. Что бы ни происходило, позволяйте вещам идти своим чередом. Неважно, какое чувство возникает у вас, познайте и оглядите его, но не обманывайтесь им. Продолжайте практиковать без остановки. Медитируйте чаще. После трапезы сразу же начинайте медитацию ходьбы. Постоянно думайте «Будхо», «Будхо». Думайте так все время, пока ходите. Сосредоточьтесь на слове «Будхо», когда идете. Ходите по тропе до тех пор, пока она не превратится в траншею, в которую вы провалитесь. Сначала по икры, а потом и по колени. Просто продолжайте ходить. Это не просто формальная прогулка, когда вы думаете на разные темы по пути, а затем заходите в хижину и валитесь на спальный коврик. Как приятно! Затем вы поворачиваетесь на бок и храпите, как свинья. Если вы так поступите, то вообще не получите пользу от своей практики. Продолжайте практиковать до тех пор, пока не присытитесь, пока не ощутите в себе лень. Продолжайте наблюдать до тех пор, пока не преодолеете свою лень. Что бы вы ни переживали, вы должны проходить сквозь любой опыт. Должны преодолевать препятствия. Не то чтобы вы просто повторяли слово «покой» и садились в ожидании того, что на вас снизойдет покой. Словно кто-то щелкнул выключатель. Если же покой не приходит, вы падаете духом и сдаетесь. В таком случае вы никогда не обретете покой. Легко говорить, а делать трудно. Некоторые монахи, решившие снять с себя робу, говорят: «Сажать рис легче, чем монашествовать. Лучше я пойду работать в поле». Они начинают крестьянствовать, ничего не понимая в коровах и валах, в плугах и баранах. Они не разбираются в таких вещах. Эти люди обнаруживают, что когда говоришь о крестьянском труде, он кажется легким. Но стоит на самом деле попытаться работать в поле, и тут только начинаешь понимать новые трудности. Все люди хотят искать покой таким образом. На самом деле покой находится прямо здесь. Но вы еще не знаете его. Вы можете жаждать покоя, можете говорить о нем сколь угодно долго, но вы не узнаете, что такое покой. Итак, практикуйте. Следите за дыханием до тех пор, пока не начнете гармонировать с дыханием, сосредоточиваясь на дыхании и используя мантру «Будхо». Довольно и этого. Не позволяйте уму бродить в других местах. Вот вам урок на сегодня. Исполняйте его. Изучите то, что я сказал. Продолжайте практиковать таким образом. Если вы станете думать, будто ничего не происходит, просто не останавливайтесь. Продолжайте работу, несмотря ни на что. Тогда вы познаете свое дыхание. Итак, приступайте к работе. Если вы сядете, если ваш ум приобретет сноровку, тогда ум достигнет оптимального, надлежащего состояния. Когда ум спокоен, самоосознание возникает естественным образом. Тогда, если вы хотите сидеть правильно всю ночь, вы ничего не чувствуете, потому что ум наслаждается собой. Когда вы выучили урок, приобрели навык, то можете захотеть читать лекции о Дхамме друзьям до того момента, как наступит пора им гнать коров домой. Вот как порой бывает. Я помню времена, когда Пор Санг еще только собирался стать монахом. Однажды ночью он выполнил медитацию ходьбы, а затем сел. Его ум был ясным и острым, и тогда он захотел распространять Дхамму. И Пор Санг просто не мог остановиться. Я слышал, как кто-то нудно поучал кого-то в бамбуковой роще. Я все не мог понять, читает этот человек лекцию о Дхамме или просто на что-то жалуется. Голос не смолкал, поэтому я взял фонарик и пошел посмотреть. И оказался прав, в бамбуковой роще сидел Пор Санг, скрестив ноги. Рядом с ним горел фонарь. Он говорил так быстро, что я не успевал осмыслить его слова. Поэтому я крикнул ему: «Пор Санг, ты сошел с ума». Он ответил: «Я не знаю, в своем ли я уме, но я просто хочу говорить о Дхамме. Я сажусь и начинаю говорить. Я хожу и начинаю говорить. Мне просто надо все время распространять Дхамму. Я не знаю, когда это закончится». Я подумал, когда люди практикуют Дхамму, может случиться что угодно. Поэтому продолжайте практиковать, не останавливаясь, не угождайте своим настроениям, идите против потока, практикуйте, когда ленитесь и когда чувствуете усердие, практикуйте, когда сидите и когда идете. Когда вы ложитесь, сосредоточьте внимание на дыхании и скажите себе: «Я не буду потакать удовольствию лежания». Учите свое сердце так. Встаньте сразу же, как только пробудитесь, и продолжайте прикладывать усилия. Когда вы едите, скажите себе: «Я поглощаю эту еду без страстного влечения, лишь как лекарство, чтобы поддерживать свое тело днем и ночью, чтобы только иметь возможность продолжать практику». Когда вы ложитесь, то можете учить свой ум. Когда вы едите, то можете также учить свой ум. Постоянно поддерживайте это отношение. Если вы хотите встать, то осознавайте вставание. Если вы хотите лечь, то осознавайте лежание. Что бы вы ни делали, все осознавайте. Когда вы ложитесь, лежите на правой стороне и сосредоточивайте внимание на дыхании, используя мантру «Будхо» до тех пор, пока не уснете. Когда вы проснетесь, вам покажется, будто мантра «Будхо» оставалась с вами все время, не прерываясь. Для того, чтобы возник покой, все время должна сохраняться осознанность. Не смотрите на других людей. Не интересуйтесь чужими делами, занимайтесь лишь своими делами. Когда вы выполняете сидячую медитацию, сидите прямо, не наклоняйте голову вперед и не отклоняйте ее назад. Поддерживайте уравновешенную прямую позу, которую вы видите в статуэтке Будды. Тогда ваш ум станет ярким и чистым. Терпите как можно дольше, и лишь затем можно переменить позу. Если вам больно, значит, вам просто больно. Не спешите менять позу. Не думайте: «О, это невыносимо, я буду отдыхать». Терпеливо сносите боль до тех пор, пока она не достигнет высшей точки. А затем еще немного потерпите. Терпите. Проявляйте выдержку до тех пор, пока не сможете поддерживать мантру Будху. Затем сделайте мантрой «болящее место». О, боль, боль, настоящая боль. Вы можете сделать акцент не на Будху, а на боли. Постоянно сосредоточивайтесь на ней. Продолжайте сидеть. Когда боль достигла границы, смотрите, что происходит. Будда сказал, что боль возникает и исчезает сама собой. Позвольте боли умереть. Не сдавайтесь. Иногда вас может бросить в пот. По вашей груди катятся крупные градины пота величиной с кукурузные зерна. Но стоит вам один раз пережить болезненное чувство, и вы все узнаете о нем. Продолжайте практиковать. Не принуждайте себя слишком активно. Просто регулярно и поступательно практикуйте. Будьте осознанны, когда едите. Вы жуете и глотаете, куда отправляется еда. Узнайте, что подходит вам, а что не годится вам в пищу. Постарайтесь определить необходимое вам количество пищи. Когда едите, постоянно наблюдайте. И когда вы подумаете о том, что через 5 ложек насытитесь, остановитесь и попейте воды. Тогда вы съедите ровно столько, сколько вам нужно. Проведите такой эксперимент. Посмотрите, сможете ли вы сделать это. Но обычно мы поступаем не так. Когда мы чувствуем насыщение, то съедаем еще 5 ложек. Так велит нам ум. Он не умеет учить себя. Будда советовал людям постоянно наблюдать за тем, как они едят. Остановитесь за 5 ложек до того, как вы насытитесь. Просто попейте воды, тогда вы насытитесь. Если вы затем будете сидеть или ходить, то не почувствуете тяжести. Ваша медитация улучшится. Но мы не хотим делать это. Мы наполняем живот, но съедаем еще 5 ложек. Это страстное желание и загрязнение. Учения Будды призывают нас к совсем другому поведению. Тот, кому недостает подлинного желания обучать свой ум, не сможет сделать это. Постоянно наблюдайте за своим умом. Боритесь с сонливостью. Ваш успех будет зависеть от осознания искусных средств. Порой вы в разное время ложитесь спать. Вы засыпаете то рано вечером, то поздно ночью. Но попытайтесь сделать вот что. Всякий раз, когда вы ложитесь спать, спите лишь до первого просыпания. Как только вы пробудились, сразу же вставайте. Больше не ложитесь спать. Неважно, долгий или короткий у вас сон. Спите лишь до первого просыпания. Примите твердое решение встать сразу же, как проснетесь, даже если вы не успели выспаться. Вы встанете, умоете лицо, а затем начнете медитацию ходьбы или сидячую медитацию. Научитесь медитировать таким образом, Это не то, что можно узнать, слушая кого-то. Обучая себя, практикуя, исполняя урок, вы узнаете, что к чему. Поэтому я советую вам практиковать. Эта практика сердца довольно трудна. Когда вы выполняете сидячую медитацию, пусть у вашего ума будет только один объект. Пусть он остается с вдохами и выдохами. Тогда ваш ум постепенно успокоится. Если ваш ум находится в смятении, тогда у него будет много объектов. Например, когда вы садитесь, то думаете о своем доме. Некоторые люди мечтают о том, как они будут есть китайскую лапшу. Сразу после монашеского посвящения вы чувствовали голод, не так ли? Вы хотели есть, пить. Новичок думает о еде. Вы чуть не сходили с ума от голода. Если такие вещи происходят, просто отпускайте их. Но как только вы преодолеете затруднение, оно исчезнет. Сделайте это. Вы когда-нибудь выполняли медитацию ходьбы? Что вы чувствовали, когда ходили? Ваш ум бродил? Если он бродит, тогда остановитесь и позвольте ему возвратиться. Если ум часто и подолгу бродит, тогда не дышите. Удерживайте дыхание до тех пор, пока ваши легкие не будут готовы взорваться. Ум возвратится сам собой. И неважно, насколько плох ум, если он мечется, просто сдерживайте дыхание. Когда ваши легкие будут готовы лопнуть, ваш ум возвратится. Вы должны наполнить ум энергией. Учить ум не то же самое, что дрессировать животных. Ум действительно очень трудно обучить. Не надо по пустякам падать духом. Если вы задержите дыхание, то не сможете ни о чем думать. Тогда ум сам возвратится к вам. Это как вода в бутылке. Когда вы немного наклоняете ее, вода начинает капать. Кап, кап, кап. Но стоит нам чуть больше наклонить ее, и вода начинает течь постоянным потоком, а не отдельными каплями, как прежде. То же самое верно в отношении нашей осознанности. Если мы увеличим усилия и будем практиковать ритмично и равномерно, тогда осознанность будет непрерывной, как поток воды. И неважно, стоим мы, идем, сидим или лежим, все равно это знание непрерывно. Оно течет, как поток воды. Наша практика сердца точно такая же. По прошествии краткого периода времени мы начинаем думать о разных вещах. Мы возбуждаемся, и наша осознанность не постоянна. Но о чем бы мы ни думали, это не важно. Главное – беспрестанно прикладывать усилия. Практика будет похожа на капли воды, которые падают все чаще до тех пор, пока они не соединятся и не превратятся в поток. Тогда наши знания будут всеобъемлющими. Что бы вы ни делали, стояли, сидели, ходили или лежали, это знание будет оставаться с вами. Начните прямо сейчас. Проведите эксперимент, но не спешите. Если вы просто сидите и смотрите, что произойдет, тогда вы будете напрасно терять время. Поэтому будьте осторожны. Если вы будете слишком сильно напрягаться, то не достигнете успеха.